Глава 6. Чай без яда. После боя в камеру меня не вернули. Мне навстречу вышел улыбающийся Гарш и, по-приятельски похлопав по плечу, сообщил: «Пойдем, тебя хотят видеть», — указал он глазами в потолок. Развернулся и молча пошел вглубь арены. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Коридоры здесь были уже не для туристов и праздно шатающихся. Мы преодолели несколько постов охраны, и теперь не было видно ни ярких фонарей, ни шипящих ящериц в пестрых одеждах, только слегка приглушенный свет, гул вентиляции и запах озона, будто где-то совсем близко работали мощные генераторы. Гарш шел впереди, поводя широкими плечами. За моей спиной вышагивали двое охранников с импульсными дубинками. Скорее всего, так, для вида, а может, для создания подходящего антуража. Кто знает, что сейчас в голове у Сирса? «Куда мы идем?» — спросил я, просто чтобы нарушить гнетущее молчание. «На чай», — бросил многозначительно Гарш через плечо. «Сирсом». При этих словах он многозначительно поднял руку с указательным пальцем вверх и незаметно мне подмигнул. «О, тогда, надеюсь, он будет получше вчерашнего», — принял я его игру. Он не ответил, но и так было прекрасно понятно, что чай здесь совершенно ни при чем. Комната, в которую мы пришли, оказалась не кабинетом и не тронным залом. Просторная, почти пустая. Овальной формы, достаточно уютная, но все же больше похожая на зал для переговоров, чем на личный кабинет. В центре круглый стол из черного камня. Вокруг 5 кресел. На одном из них в непринужденной позе развалился Сирс. Его лицо все еще блестело от пота, и он иногда жадно отхлебывал из своего бокала. На стене по правую руку экран, на котором крутилась замедленная запись моего боя со слепым. Не момент начала, а тот, где я стою с закрытыми глазами, а вокруг все замерло в ожидании. «Змей!» Наигранно и вроде как радостно воскликнул Сирс, не вставая со своего места и небрежно указывая рукой на ближайшее к нему кресло. «Рад тебя видеть. Проходи, садись». Я сел, но не туда, куда указывала его рука. Специально выбрал кресло напротив. Уж в чем, а в переговорах я что-то смыслю. Мой богатый земной опыт оказался как нельзя кстати. «Чай?» — повел он бровью на своего слугу с сосудом в руках, сделав вид, что не заметил сделанный мной выбор. «Если это не яд, то с удовольствием». Он усмехнулся только уголками губ и лишь слегка кивнул. Слуга тут же налил и поставил передо мной бокал. Я заглянул внутрь. Та же мерцающая звездная жидкость, что и в прошлый раз в камере. Только теперь я знал... Это не просто стимулятор. Через напиток он пытается понять, как я связан с архивом. «Ты снова удивил меня», — начал Сирс. «Я думал, ты умрешь быстро, а ты... Ты заставил слепого вспомнить, кем он был. Это опять был не бой. Это просто какое-то чудо». «Я не верю в чудеса», — ответил я, пожимая плечами, — только в их последствия. — Разумно. При этом он нервно постучал пальцем по столу. — И все же, ты не просто боец. Ты знаешь о том, что ты ключ. Я сделал небольшой глоток. Чай был горьковатым, но, конечно, не ядовитым и даже немного приятным на вкус. — Ключ? От чего? Спросил я больше для того, чтобы дать ему возможность говорить, чем получить ответ. Он встал, подошел к окну, не настоящему, конечно. За ним медленно вращалась искусно созданная модель 9 спиральных галактик, соединенных тонкими нитями света. «Ты думаешь, я просто владелец арен? — усмехнулся он, махнув рукой за окно. «Вся эта цивилизация, змей, от Ксандры до туманной пустоты, 9 галактик, 1 Конкорд, 1 система. Люди, ящерицы, серые, цветы и все остальные живущие здесь закрыты внутри этой системы. Все свободны. Хоть лети на край галактики 5, хоть торгуй с машинами из галактики 8. Я не узурпатор. Я справедливый хозяин». Он сделал театральную паузу, сам себе налил напитка из остроносого чайника, стоявшего на столе, и посмотрел на меня поверх бокала, успев махнуть при этом рукой слуге, рванувшему было на помощь. «Но за пределами этих 9 нет ничего. Ни звезд, ни времени, ни даже смерти. Это пустота переноса. Там реальность рвется, как старая ткань. Пролетишь и исчезнешь. Не умрешь, просто исчезнешь без малейшего следа в памяти Вселенной. Хитрая ловушка, устроенная предтечами». «И как же вы тогда меня сюда затащили?» «Через врата», — сказал он тихо. «Еще одно из множества наследий предтеч. Единственный мост через пустоту. Они тоже принадлежат мне. Здесь все принадлежит мне». Он подошел ближе. «Ты пришел оттуда, с земли, а это значит, тебе известен путь обратно. Я лишь хочу знать, что там за пределами моей власти. Я хочу видеть то, что скрыли предтечи». «И чего же ты хочешь от меня?» «Стань моим проводником. Пробуди архив, открой врата не только для входа, но и для выхода. А может, и вовсе убери пустоту переноса. Мы вместе выйдем за пределы 9 галактик. Мы найдем то, что спрятали от нас. И тогда...» Он посмотрел на меня почти безумным взглядом, взглядом ненасытного маньяка, который никогда не остановится, пока не подчинит себе все. В этот момент передо мной стоял настоящий Сирс, без напускной любезности, без привычных масок. «Тогда мы получим то, что принадлежит нам по праву. Власть над всем, что есть, и всем, что будет». «Слушай, Сирс, я, как ты правильно заметил, с земли. У нас есть старинная поговорка: «Дареному коню в зубы не смотрят». Но если этот конь вдруг ни с того ни с сего начинает предлагать тебе не просто сделку, а еще и поменяться с тобой местами, тогда я смотрю гораздо глубже на причины такого предложения и что за всем этим может стоять. Он замолчал, задумавшись, потом медленно расплылся в подобострастной улыбке, надев на себя очередную маску. «Ты прав, конечно. Я ничего не дарю. Я лишь предлагаю выгодную сделку. Выгодную нам обоим. Предлагаю стать партнерами». «Серьезно? А если я скажу, что мне это неинтересно?» «Тогда...» Он помедлил и пожал плечами обреченно. «Ты просто вернешься в свою камеру и будешь драться дальше. Но, может, в следующий раз твой соперник не захочет вспомнить. Может, ему просто нечего будет вспоминать, и он просто разорвет тебя». «Угрожаешь?» «Конечно нет!» Поднял он руки в отрицающем жесте и с милой улыбкой на своем круглом лице. «Просто констатирую факт. Это же арена. Бои насмерть. И случится может все, что угодно». Я встал, обсуждать больше было нечего. Вряд ли он скажет мне что-то новое. А переливать из пустого в порожнее у меня не было никакого желания. «Спасибо за чай, но я не торгуюсь с теми, кто считает жизнь безделушкой, ставкой». И кивнул на экран, где слепой уже стоял на коленях, а я уходил с арены. Когда я вышел из кабинета, Гарш обнаружился прямо возле двери, а вот охранники уже куда-то делись. «Ну?» «Что «ну?» — спросил я у него с улыбкой. «Он хочет стать богом и взять меня в оруженосцы». «А ты?» «А я хочу, чтобы меня оставили в покое, хотя бы на пару часиков. Еще хотелось бы немного перекусить и поваляться в тишине, чтобы все обдумать». Похлопал я его по плечу с улыбкой. «Но покой сегодня мне только снился. Не успели мы подняться на поверхность, как навстречу из одного из многочисленных переулков выскользнула та самая ящерица в плаще цвета пепла. Сегодня она не соблюдала церемонии, просто приблизилась». «Теперь он боится тебя, и страх делает его глупым». «Он предлагает мне стать его союзником». «Он предлагает тебе стать его инструментом. Решение принимать тебе, но архив все равно не потерпит лжи». «И что же мне делать?» «Выжидай, слушай. И главное, помни, не все, кто молчит, враги». «Мне бы сейчас хоть кого-то, кто говорит. Уж очень мало данных». «Не торопись обрести знания. Можешь запросто утонуть в потоке полученной информации». Она слегка прищурилась своими вертикально расположенными глазами, внимательно меня разглядывая. «И то правда, куда мне спешить? Вкусно кормят, сладко сплю», — сиронизировал я в своей излюбленной манере, улыбаясь. «Всему свое время. Сейчас время твоего сарказма. Придет и то, которое ты ждешь». «Прости, я не хотел тебя обидеть своими словами», — спохватился я. «Это все адреналин от недавнего боя и последствий неприятных переговоров с Сирсом». Она кивнула, слегка взмахнула в знак прощания своей когтистой лапой и скрылась за углом здания. Вернувшись в камеру, я сел на диван, снял сапоги. Хороший подарок, только вот интересно, кто же эти неизвестные друзья? Я откинулся на подушке, пытаясь, наконец, расслабиться. Вдруг через решетку пролетел и упал на пол небольшой сверток. Я поднял его. Внутри красиво упакованные новые перчатки. Тоже светло-серые, тонкие, эластичные и очень прочные, с едва заметным узором трех колец на внутренней стороне запястья, усиленные в тех местах, где нужно прикрыть суставы и костяшки пальцев. В свертке обнаружилась карточка, на которой красивым шрифтом была выведена загадочная фраза: «Руки должны быть свободны, как и твой разум». Я примерил перчатки. Они сели как влитые. «И когда они успевают снимать с меня мерки?» — подумал я, усмехаясь про себя. «Хоть бы раз ошиблись, хотя нет, лучше не стоит». «Ну что ж, друзья», — произнес я вслух, никому не обращаясь. «Раз уж вы все так настойчивы, продолжим нашу игру». За решеткой снова шли посетители. Кто-то кидал кредиты, кто-то задавал вопросы. Если Сирс наивно полагает, что это он управляет мной, значит, он уже начинает проигрывать, сам того не подозревая. Теперь правила буду устанавливать я.